вертел в руках, рассматривал, потом обнаружил сбоку бугорок, провел по нему, после чего сразу подуло холодным ветерком. А если этот, дядя вытащил один из уже проверенных и протянул мне, я этот рассматривал. Рассмотри еще раз. Я пожал плечами и начал показательно вращать артефакт в руках и тереть все выпуклости, которые нащупывал. Разумеется, ничего этим активировать не удалось. Нужно понять, случайно это у тебя получилось или нет, пояснил дядя опять-таки для зрителей с той стороны камер. Но даже если бы мы решили сдать Волкову по максимуму работающих штуковин, все равно пришлось бы ограничиться одной, больше заряжающихся ни через накопитель артефактов не попадалось. Зато от этой бесполезной суеты я устал так, что чуть было перед сном не забыл активировать модуль с алхимией. Спасибо, писец напомнил. Глава 17. Утром дядя сорвался сразу после завтрака с тщательно упакованным артефактом, предупредил, что пообедает в городе и мне позвонит, когда освободится и зайдет в магазин с продуктами, после чего уехал, бросив меня в лагере или лагерь, на меня, это уж как посмотреть. Поскольку подозрения в том, что он привезет кого-нибудь с собой, у меня не развеялись, первым делом я заставил надпись на ларе куском непрозрачного пластика, а уж потом накрыл одноразовой скатертью, на которую составил посуду и продукты, чтобы никому не пришло в голову пристально изучать этот неказистый металлический ящик. Все это время я анализировал знания, доставшиеся с первым модулем алхимии. Часть зелий нынче не были известны или же хранились в глубокой тайне внутри родов, потому что даже на первом уровне встречались такие, которые существенно усиливали мага. Из того, что у меня есть, я хоть сейчас мог сделать зелье ночного видения, зелье болтливости и фейскую пыльцу. То есть не совсем сейчас, для начала нужно было сходить за долголистом Аскольда, который входил во все три вида зелья исключительно свежий. А вот в некоторых других, ингредиентов для которых у меня не было, он использовался сушеным. Интересно, что в состав алхимических снадобий входили и вполне обычные растения, такие, например, как подорожник, мята, календула. Сам по себе модуль оказался необычайно информативным. Кроме блока заклинаний вспомогательного типа, там было огромное количество рецептов, в которых поначалу было довольно сложно ориентироваться, поэтому я просматривал все подряд. Когда дошел до целительских, на глаза сразу попала пыльца неудержимого пердежа, мелкий порошок, прекрасно растворяющийся в любой среде, но действующий в том числе и при вдыхании. Сразу захотелось проверить его эффективность на Владике, так что я даже пожалел, что отказался от квартиры, оплачиваемой Вьюгинами. Пришел бы наследник почти к себе домой, вернулся бы в казарму под действием пыльцы и запаховой иллюзии, хватило бы пару раз, чтобы даже такое тупое создание уловило закономерности, больше бы не появлялось. Полезная штука, однако, но вот целительским снадобьем это я бы не назвал даже с огромной натяжкой. Слушай, а как этот рецепт в целительские вообще попал? Поинтересовался я у писца. Понятия не имею. Может, есть какие-нибудь случаи накопления газов в пищеварительной системе, которые требуют немедленной эвакуации? Неуверенно предположил писец. Но вообще я склоняюсь к тому, что это что-то из шуточных и попало в модуль по ошибке. Название как бы на это намекает. Я полез по рецептам дальше. Бальзам 10 трав. Указано, что в кулинарии используется, но у меня никакой связи не проявляется. Это нормально? Конечно, нормально. У тебя самый первый модуль кулинарии. Для простейших рецептов. Жаркое из изнаночной бабочки. Простейший рецепт? А что, сложный разве? Посмотри внимательнее. У тебя там основные принципы готовки на плите. Нет ничего сложного. Нет выпечки. Да что там выпечки? Даже ничего алкогольного нет. Те рецепты сидра, что я готов передать, не в счет. А бальзам, скорее всего, используется либо в десертах и выпечке, либо вообще в какой-нибудь высокой кулинарии. Готовится алхимическими методами, но никакими свойствами, кроме определенного вкуса, не обладает. Ага, я обратил внимание, что просто указано, обладает уникальными вкусовыми данными, и все. Рецепт бальзама из алхимии был единственным алкогольным рецептом в моей голове, что казалось совершенно неправильным. При таком количестве впитанной информации еще один модуль пройдет незамеченным. Честно говоря, когда я все это просматривал, становилось страшновато, потому что поглощен был огромный кусок информации. Все предыдущие модули не шли ни в какое сравнение по объему данных, и это только первый уровень. Что же будет, если усвоить остальные? Но тут я вспомнил, что у меня всего два первых модуля, и успокоился. Знания получены, их нужно осваивать, а значит что? Значит, пора идти за ингредиентами. Я подхватил рюкзак, куда вложил несколько банок разного размера и пакеты подтравки, и саблю с кинжалом, сразу вспомнив, что у меня есть рецептура оружейного масла, которое тоже нужно будет попробовать. Потом вспомнил, сколько еще полезных знаний осталось невпитанными. Сегодня нужно будет диверсионно-разведывательную деятельность взять. Сегодня ничего нельзя брать, безапелляционно бросил писец. У тебя мозги в красной зоне уже, перегрев и психушка. Поэтому ждем неделю и потом смотрим по твоему состоянию. Ты же говорил, через сутки можно новый модуль, разозлился я. Я бы тогда взял то, что для меня сейчас важнее. Скрытность и ускорение, которые есть в модуле ДРД. Я говорил, что перерыв должен быть не меньше суток. Это раз. А два, перед ДРД нужно закрыть всю стихийную магию, чтобы не получилось так, что ты чего-то не смог воспринять. И три, ты сам говорил, что тебе необходимо зарабатывать. А поскольку перед тобой стоит вопрос выбора профессии, сможешь оценить, насколько алхимия тебе подходит. Эта пушистая зараза даже не испытывала чувства вины от того, что меня провела. Хотя о том, что взял алхимию, я не жалел. Подозреваю, что то, что у меня сейчас в голове, намного больше, чем дадут в вузе. Потому что даже в модуле первого уровня было огромное разнообразие рецептов. Боевых, бытовых, целительских, косметических и даже, как выяснилось, кулинарных. Проблема в том, что на продажу нужно выставлять только те зелья, которые имеют аналоги в открытом доступе. Иначе возникнут ненужные вопросы. То же зелье болтливости, имеющее на редкость простую рецептуру, я нигде не нашел ни по названию, ни по свойствам. Поиск рядом с переходом наизнанку не показал точек жизни, поэтому я спокойно открыл прокол, скостовал зонт на случай, если кто-то свалится на меня своей тушей, полной ценных ингредиентов, вошел в изнаночный карман и закрыл за собой дыру. В этот раз я решил пройти немного вперед, буквально пару шагов. Шел я осторожно, прислушиваясь к каждому шороху, но нападать на меня никто не торопился. Пришло в голову, что могут напасть снизу, из-под земли, и я на всякий случай скостовал шипы, которые должны были, если не проткнуть, так вытащить наружу тушку нападающего. Но верхушки шипов оказались чисты, только на трех я заметил подозрительный блеск, металлический блеск. Боясь поверить в удачу, я аккуратно, чтобы не упустить ничего, собрал все кинжалом в баночку, прихваченную с собой на случай яда от очередной змеи. Металл соскальзывал с камня маленькими круглыми шариками, которые не соединялись в одну массу, а перекатывались и постукивали друг о друга. Я скостовал шипы еще несколько раз, но больше на поверхность ничего не выскочило. Дальше отходить я не рискнул. Опасно без минимальной подстраховки, при условии, что в любой момент на меня может свалиться что-нибудь опасное. Даже собирая траву, я дергался от каждого шороха, потому что как минимум одна рука у меня была занята не оружием. Быстро набрав долголиста и лишайников прихваченные пакеты, я вышел из прокола, упаковал добычу в рюкзак и бросился назад к лагерю. «Это же металл изнанки», — догадался я наконец спросить писца. «Он, но ты с ним пока ничего не сможешь сделать, да и мало его. Пока, на третьем уровне магии металла можно создать оружие любой формы из металла изнанки», — пояснил писец. «Но тебе еще копить и копить, а на четвертом сможешь привязать созданное оружие. Модуль магии металла у меня был только первого уровня». Так что слова писца казались издевательством, очень заманчивым, но издевательством. И я бы сказал, что есть к чему стремиться и о чем мечтать, если бы не понимал, чем выше уровень, тем меньше модулей, потому что, как объяснял писец, первые уровни брали практически все, поэтому их было много, а вот чем дальше, тем количество модулей падало, а значит, уменьшалась и вероятность найти нужный модуль. Поэтому относительно металла я решил сразу, сдам Власову. Сумма, которая выйдет, с лихвой закроет все мои финансовые проблемы. Для меня сейчас куда важнее деньги, чем гипотетическое оружие, на которое может никогда не набраться металла. Не зря же у него выставлена такая цена. Хочешь продать? Хочу. Мне кажется, у твоего тренера очень занижены цены. Мне тоже так кажется. Но я сдаю нелегально, и мне не нужны ненужные вопросы. У него они тоже возникнут. Подозреваю, что у тебя на руках для Власова очень большое количество металла изнанки. Сдай ему не все, а только пару шариков. Пожалуй, это неплохой компромисс, но нужно будет еще посоветоваться с дядей. Возможно, у него найдется знакомый, согласный взять партию металла и не задавать ненужных вопросов. Без дядиного разрешения я брать что-то из его посуды не рискнул, пакеты убрал в стазисный ларь, для чего с него пришлось все снимать, а потом ставить обратно. Если бы не подозрение, что дядя может приехать не один, я бы разложил травы сушиться, но сейчас решил не рисковать. И как выяснилось, сделал совершенно правильно, потому что не прошло и получаса, как дядя вернулся, привезя с собой Лихолетова. Главу археологической гильдии я видел раньше только на фотографиях, в жизни он оказался куда обаятельней, хотя ни легкая сутулость, ни седина никуда не делись. «Это ваш замечательный племянник, Олег Васильевич», зачем-то уточнил он. «Очень рад познакомиться, Илья». Он протянул руку, и когда я ее пожал, энергично затряс мою. «Я тоже очень рад, Аристарх Петрович». Олег Васильевич сказал, что у тебя проявились способности интуита, не стал ходить вокруг и около Лихолетов. Я сказал, что возможно, педантично поправил шефа дядя. Все же в одном случае артефакт взорвался, а заработал только единожды. Взорвался же он не просто так, радостно сказал Лихолетов. И я тут, чтобы проверить, так это или нет. Учтите, молодой человек, у меня на вас огромнейшие планы. Я вопросительно посмотрел на дядю, тот ободряюще подмигнул. Похоже, ничего страшного не происходит. Как на будущего археолога, радостно закончил Лихолетов. Боюсь, вы что-то неправильно поняли. Работа археолога, без сомнения, вызывает у меня восхищение, но я планирую поступать на алхимию. Какая восхитительная чушь, бросил Лихолетов. Закапывать талант в угоду сиюминутному желанию. Разве так можно? Да и насколько я понял, ваши родные против вашего выбора. Дядя не возражает. А разве у вас один родственник? Бросил Лихолетов, прежде чем дядя успел вставить хоть слово, хотя как раз ему и было что сказать. Звонил твой дед, пояснил Олег, как раз во время нашей с Аристархом Петровичем беседы, и в ультимативной форме потребовал, чтобы ты отказался от алхимии. Заявил, что иначе не станет оплачивать обучение. А ничего, что это прописано в нашем договоре. Формально там прописано, что размер не выше того, что в военном училище, пояснил дядя. А за алхимию предстоит выложить почти в полтора раза больше. Лихолетов с интересом наблюдал за нашей беседой, уже не вмешиваясь. Ну и черт с ними, зло выдохнул я. Не будут Вьюгины мне больше диктовать, куда идти и что делать. И если я решил пойти на алхимию, значит, туда и пойду. Тут я вспомнил, что пару дней назад в этом направлении и не думал, но сейчас казалось, что я всю жизнь шел к тому, чтобы стать алхимиком. Вижу, Олег Васильевич, характером племянник в вас пошел. Может, мы займемся тем, ради чего я приехал. Аристарх Петрович хочет поприсутствовать при том, как ты осматриваешь артефакты и в случае, если сработает еще что-то, предложить работу. В сложившейся ситуации деньги для вас лишними не будут, не так ли, молодой человек, подмигнул мне Лихолетов. Даже если вы не пойдете по стезе археологии, то получить круглую сумму только за то, чтобы съездить и подержать старинные артефакты в руках, это уже неплохо, не так ли? Неплохо, согласился я, настороженно согласился, пока не понимая, нужно ли мне это и если нужно, то зачем. Подсунул мне все же дядя свинью с этим интуитом, но назад уже не отыграть. Отлично же, обрадовался писец, через главу гильдии можно получить допуск к запасникам, но непонятно, что потребуется взамен. Тебе же сказали, посидеть, в руках артефакты подержать, оплату проси модулями, по 10 штук за каждый пробужденный. А не мало ли, какая вероятность, что в полученных модулях будет что-то полезное? Ты не абы что в уплату проси, а конкретное. Выбираешь из каталога и говоришь, это и это. Но ты учти, что включить сможем только небольшой процент. Тогда приступим, деловито предложил дядя, которому нужно будет начальство еще возвращать в город, и пошел к месту раскопок, включать артефакты. Первый вылез из земли очень быстро и был охарактеризован песцом как нерабочий, но я для приличия в руках подержал, повертел и потер. То же самое было и со следующим, и со следующим, и со следующим. Продолжалось это до обеда. Лихолетов значительно поскушнел, и я уже было хотел предложить сделать перерыв, чтобы приготовить еду, как вдруг писец насторожился. Переговорный артефакт типа вашего телефона. Накопитель живой, как ни странно, но разряженный в ноль. Наверное, Таким и был в момент трагедии, Святослав частенько забывал зарядить вовремя. Нужно хотя бы минут 5 в руках подержать вот таким образом. Он показал, я поместил артефакт нужным образом, почувствовал, как из меня потекла магия, заряжая накопители, поскольку народ нужно было отвлекать, поинтересовался. Аристарх Петрович, а насколько часто вообще встречаются работающие артефакты? Увы, Илья, намного реже, чем бы нам хотелось. А случай, когда удавалось определить, для чего использовался включившийся артефакт, их вообще единицы. Этим фактом Лихолетов оказался настолько удручен, что прочитал коротенькую лекцию на тему, где и когда обнаружились артефакты, которые удалось идентифицировать. Лекция ничем не прерывалась, потому что до ближайшего невыкопанного артефакта оказалось очень далеко. «Может, пора перерыв сделать?» – предложил я. «Я здесь за повара, мне готовить пора». Я сделал вид, что собираюсь передать артефакт дяде, и провел по нему рукой, как сказал писец. Включился артефакт красиво, над ним засветилась голограмма и женский голос грустно что-то сообщил. «Сети, — говорит, — нету», — перевел писец. «Странно, если бы она обнаружилась». Лихолетов пришел в экстаз, схватил артефакт и принялся вертеть его в руках, расспрашивая меня, что я делал. «Знаете, Аристарх Петрович, вот вы спросили, и я вспомнил, что мне показалось, что артефакт из меня потянул магию», — вдохновенно соврал я. «Но потом я отвлекся на ваш интереснейший рассказ и перестал на это обращать внимание. Наверное, он был незаряженным, поэтому и не включался раньше. Олег Васильевич», — страдальчески сказал Лихолетов, — «вы же понимаете, что нельзя вашему племяннику с такими данными в любое другое место, кроме нас. Это же готовый археолог экстракласса». «Решать, Илье», — дипломатично ответил дядя Олег. «В принципе, его способности можно использовать и без обучения, а сотрудничать Илья согласен». «Да, Илюш, разумеется», — с готовностью подтвердил я. «Я пока пойду обедом займусь, переоденусь только». Лихолетов покивал и промычал нечто невразумительное, с восторгом ребенка вертя в руках артефакт, который время от времени радовал его одной и той же фразой про отсутствие связи. «А вот дядя пошел за мной». «Это что?» — спросил он, как только за нами опустился полог палатки. «Ты про артефакт, типа телефона нашего. Голос говорит, что сети нет. Поскольку я говорил, что собираюсь переодеться, вытащил шорты, чтобы заменить спортивные штаны. Я пытался тебя предупредить, но ты телефон не взял. Опять один ходил? Ага, я ненадолго и осторожно. Только набрать травы для алхимии. Олег, мне нужна посуда. Хотя бы одна кастрюлька. Я ее в нужное состояние приведу сам. Список напишешь, что нужно для алхимии. Куплю все. Твой дед, кстати, не шутил, когда сказал, что оплачивать не будет. Алка, стерва, поди, его настропалила. Никак принять не хочет, что ты вышел из ее власти. Ну и фиг с ними». Я достал заветную баночку и показал дядя. «Это хватит не только на обучение. С Лихолетовым можно будет договориться на оплату модулями, да он счастлив будет, если не живыми деньгами». Олег завороженно смотрел на баночку. «Илюш, да к черту Лихолетова, это же металл изнанки, он самый». Я убрал баночку подальше, но дядя имел вид столь же загипнотизированный, что и раньше. Пришлось помахать рукой перед его лицом. «Я вот думаю, не перебраться ли в Оборинск», — неожиданно выдал дядя. «Здесь мы знаем, где можно сделать прокол наизнанку, в котором попадаются потрясающие вещи. Смысл? Этот прокол приводит в место замкнутое и неудобное. А кроме того, это земли Волковых. Нужно искать места для проколов ближе. В таких местах, где нам никто и ничто мешать не будет». Глава 18. Разумеется, Лихолетов никуда не уехал. Заявил, что может себе позволить побыть пару дней на наших раскопках и даже не потребует оплаты своего времени с Волковых. Признаться, я был готов ему доплатить, чтобы он убрался, потому что все мои планы летели коту под хвост. Но Лихолетов намеков не просто не понимал, его даже прямо сказанное не заставит уехать, потому что он хотел лично присутствовать при пробуждении артефактов древних, чтобы уловить закономерность. Единственное, на что уговорил его дядя, съездить за спальником, чтобы не ночевать на сырой земле, или не заставлять там ночевать меня, что более вероятно. «Продуктов я куплю», — перед отъездом сказал дядя. «А ты тут пока убери и в спальной палатке, и в кухонной, чтобы перед Аристархом Петровичем не было стыдно, а то там у тебя мусор валяется, и, как мне кажется, попахивает». «Ай, бросьте, Олег Васильевич, «Ваш племянник поддерживает потрясающую чистоту во вверенных ему помещениях», — заявил Лихолетов. «А вообще давайте кого-нибудь наймем на готовку, чтобы не отвлекать мальчика от работы». Насколько я понял, дядя имел в виду совсем другое. «Убрать все следы и изнанки в нашем лагере, чем я и занялся сразу после их отъезда», засунув в ларь пакеты с замаринованным змеиным мясом и переставив туда же из холодильника все, полученные с тварей. Кстати, нужно было забросить туда раньше, по поводу работы стазиса сомневался я совершенно зря, потому что в процессе осмотра палатки обнаружил контрольный кусочек змеиного мяса, о котором напрочь забыл. Этот кусочек уже прилично заветрился и немного попахивал, чего нельзя было сказать о той части, что лежало в ларе. Завонявшееся мясо я уничтожил с помощью заклинания, доставшегося мне из модуля кулинарии. Вообще, на редкость полезный модуль оказался, с целой кучей заклинаний, которые можно было использовать не только для готовки, а еще появлялась возможность использовать модуль с изготовлением блюд из изнаночных тварей. Но не просто блюд с уникальным вкусом, а блюда, дававшие хоть и временно, но хорошие бонусы. Для его усвоения требовался модуль из раздела кулинарии теста и знания алхимии первого уровня. И если второе у меня было, то с первым все было не так просто. Я начинал подозревать, что одним дополнением не ограничусь, потому что потом захочу взять алкоголь и мясо. Писец говорил, что ресурса начинка этих модулей жрет по минимуму и что я их могу хоть каждый день впитывать новый. В конце концов, желание хорошо поесть, понятное и правильное, так что стоит приложить усилия и в этом направлении, если будет свободное время между более полезными модулями. В результате ларь оказался забит почти полностью и не было никакого смысла идти в изнанку за новой порцией чего-либо, потому что от глаз Лихолетова это было никак не скрыть. В развалинах случайно не засыпан еще один целый стазисный ларь, без особой надежды поинтересовался я у писца. Всех их уже выгребли. Это было печально. Совсем рядом, изнанка, из которой я не могу ничего вынести, и алхимией не могу заняться. Почему не можешь? Бесстыдно подслушал мои мысли писец. Ты можешь запасти обычные травки. У Лихолетова они подозрения не вызовут. Сколько их тут не будет, а среди них можно немного посушить и изнаночного. В глубине, понимаешь, я не просто понимал, я, можно сказать, схватывал на лету, поэтому, отлучившись из лагеря, вернулся с травой зверобоя и чистотела, примеченных по дороге к проколу. Наверняка здесь есть еще что-то полезное, но в памяти ничего пока не всплывало. Я натянул дополнительную веревку в кухонной палатке, и уже на ней принялся развешивать веники травы для просушки. Разбавлю потом крапивой, которую тоже видел, но подходить к ней с голыми руками не стал. Магией срезать травы для алхимии нельзя. И это только то, что я вспомнил навскидку. Нужно будет прошерстить справочник в своей голове и понять, какие еще из травок я могу набрать здесь и сейчас. В моем случае достаточно будет пройтись медленно и задерживать взгляд на каждой новой незнакомой зелени. Но прогуляться второй раз я не успел, потому что дядя с Лихолетовым вернулись. Слава богу, повара они не привезли, зато привезли целую кучу готовых блюд из тех, что были не особо вкусны, но хранились вечность, а для употребления нужно было только вскрыть упаковку и разогреть. «Я выкупил вас из рабства, Илья», — радостно объявил Лихолетов. «Больше вам готовить не нужно». «Спасибо, Аристарх Петрович», — ответил я, потому что он ждал именно таких слов, после которых величественно кивнул, мол, не стоит благодарности, а дальше опять потащил нас на раскопки. Крупных предметов уже не было, доставалась сплошная мелочевка, часть из которой была рабочей, но после короткого разговора с писцом я решил особо не радовать главу археологической гильдии, потому что слишком большое количество рабочих артефактов может вызвать у Волкова подозрение и желание проверить, что же я взял. Поэтому я вертел в руках предметы, стараясь не добавлять туда магии, и время от времени спрашивал стоимость того или иного предмета, а после ответа тяжело вздыхал. «Смотрю, Илья, ты собираешься свою долю вещами древних забрать?» – спросил дядя. «Я подумал, что так интереснее. Останется на память о раскопках. Жаль, что еще пара штук, и вылезаю за пределы того, что ты мне положил. А я еще Даше подарок хотел. Достойно заботиться о других», – нетерпеливо сказал Лихолетов. «Как, этот тоже не тянет магию?» «Нет, виновато развел я руками, потому что как раз этот был рабочим, как и следующий, который писец предложил сдать, поскольку это оказалось всего лишь артефактная лупа. Ее я подзарядил, и вскоре мы могли любоваться голограммой того, что находилось под ней, в увеличенном виде, разумеется. Причем пальцами можно было как раздвинуть изображение, так и уменьшить. Лихолетов пришел в экстаз, и от того, что артефакт заработал, и от того, что в кои-то веки было понятно, что он делает. Древний микроскоп, с придыханием говорил глава археологической гильдии, поглаживая артефакт по боку подрагивающими пальцами. Не микроскоп, а лупа, чуть пренебрежительно сказал писец. Кстати, здесь пошли предметы из мастерской артефактора. Писец, несомненно, лучше всего разбирался в том, чем занимался его создатель, но я уже не был уверен, что не тресну от избытка знаний. Тыкаться во все стороны – тактика неправильная. Хотя артефакторика, конечно, дает много возможностей. Предлагаешь из них что-то выбрать, да что там выбирать. Это не уникальные предметы, сейчас наверняка есть аналоги. Для меня это скорее ностальгический момент, если так можно говорить про слепок личности. Хотя, он замолк, а я перевел внимание на вытаскиваемый из земли приличного размера кирпичик. Можешь забрать это, если не слишком дорого. Это контейнер с большим набором артефактора. Как открывается, я знаю. Там даже немного больше, чем должно быть в стандартном наборе. «Олег, это что?» – спросил я, вертя в руках контейнер. «Больше всего похоже на какой-то строительный материал. Он и есть», – пренебрежительно ответил Лихолетов. «Довольно часто встречающаяся ерунда. Дорогая, не очень». Дядя полез в каталог и назвал точную цену, после чего отпали последние сомнения. «Надо брать. Сделаю задел на будущее». В расчете на модуле артефакторики. Я смогу его взять себе. Зачем? Удивился Лихолетов. Это даже не артефакт. Но на всякий случай поводил своим карманным определителем и удовлетворенно кивнул. Мол, да, не артефакт. Кстати, а почему набор не определяется как артефакт? Или внутри нет ничего артефактного? Есть, но материал контейнера экранирует как излучение, так и магию. Поэтому для стороннего наблюдателя это всего лишь кирпич. Большой, солидный, дешевый. Пояснил я, мне ничего особо ценного все равно не светит, а так будет кирпич от древних, ерунду всякую выбираешь, недовольно заметил дядя, тон он выбрал один, а вот глаза светились интересом, который он показывал только мне, то пустой ящик, то кирпич, надеюсь, ты его не собираешься презентовать Даше, не оценит, да, ей нужно что-то блестящее, согласился я, надеюсь, еще найдется. После этого несколько часов из земли доставали сохранившиеся предметы обстановки. Треснувшую вазу, сломанную металлическую рамку, несколько дверных ручек, от которых осталась только накладная часть. Лихолетов полез в результаты сканирования, сделанного дядей еще в первое посещение этого места, и подтвердил, что здесь очень малый отклик от артефактов, зато стоит немного повернуть вправо, и на нас посыплется дождь из артефактов. На это дядя заявил, что не в его привычке бросать участок незавершенным. Нужно дойти до самого низа, и только после этого переходить дальше, потому что перенастройка археологических артефактов требует времени, а здесь отклик не пустое и дно уже рядом. Он тыкал в выведенную на экран ноута картинку и доказывал свою правоту Лихолетову. Я с ним был согласен, потому что проигрыватель, на который я нацелился, должен быть где-то в этом районе, по мнению писца. Но сначала появились кристаллы для записи. О, обрадовался дядя, наверняка сразу вспомнивший, что это, как раз нужные блестяшки, дешевые и бесполезные. Будешь для Даши брать? Конечно, ответил я. Чем больше, тем лучше. Любите вы, молодежь, всякие бесполезные, но яркие побрякушки, неодобрительно сказал Лихолетов, которого расстраивало отсутствие артефактов. Дело-то уже к вечеру. Ночью никто копать не будет, но кристаллы выкапывались с завидной периодичностью, так что я ничуть не расстраивался, потому что даже если тот проигрыватель, который мы откопаем, не будет работать, то можно будет под них найти рабочий, поскольку мы будем знать, как именно он выглядит. Вообще, сохранность вещей поражала, о чем я сказал. Лихолетов заметил, что это не единственный такой случай. Дядя предположил, что такая сохранность явилась результатом того, что основной удар магической чумы дом выдержал и сложился потом. Писец с его выводами согласился, потому что, по его мнению, часть артефактов можно было восстановить, приложив незначительные усилия. К сожалению, небольшую часть. Так, из кучи стазисных ларей, восстановлению подлежал всего лишь один. Когда писец об этом проговорился, я поинтересовался, почему было не сказать об этом раньше? «Восстановление требует навыков, которых ни у кого из вас пока нет», — пояснил он. «Набрать вы можете на ограниченную сумму, а в доме может попасться что-то полезное и работающее. Но для себя я заметку сделал. Поговорить с дядей, чтобы он взял себе такой ларь, пока постоит бесполезным, а там, кто знает, набор артефактора у меня уже есть. Проигрыватель мы выкопали, уже когда начало темнеть. Оказался он небольшим кубом с углублением под кристаллу в центре. Был ли он рабочим, можно было сказать, только напитав его энергией, чего делать ни в коем случае было нельзя. Поэтому я вертел его аккуратно, стараясь ничего не активировать, а повертев, спросил как можно невозмутимей. «Это тоже кирпич древних?» «Нет», — радостно сказал Лихолетов, — «это как раз артефакт». «По каталогу номер», — скучающим голосом сообщил дядя. «Цена. Получается, если я его возьму, то как раз выберу все, что мне положено», — задумчиво сказал я. «И вся твоя добыча влезет в ящик древних», — усмехнулся дядя. «Не торопись, вдруг что поинтереснее выкопаем. Это же совсем невыразительная штуковина. Кубик и кубик. Зато недорогая», — решительно сказал я. «Так что беру. Больше в этот день ничего полезного мы не выкопали. Поужинали эрзац пищей, закупленной Лихолетовым. Была она совершенно как опилки на вкус». Дядя страдальчески кривился, но выговаривать начальству не стал. Самому же Лихолетову было ровным счетом все равно, что он ест. Он пока спать не лег, крутил то один работающий артефакт, то другой, счастливо над ними вздыхал и замерял все, что только приходило ему в голову. Я даже засыпал под его фанатичное бормотание. И хотя у меня самого чесались руки проверить проигрыватель, сделать это незаметно не получилось бы, поэтому проверку я решил отложить до отъезда Лихолетова, когда не надо будет бояться, что кто-то зайдет и увидит то, что не нужно. Утром я встал раньше всех, чтобы пробежаться до места прокола, потому что хотел набрать травы на просушку. В этот раз я прошел до конца и по дороге несколько раз вызвал шипы, но металла больше не замечал. Зато обнаружил пару кустов и стрелы широколистой, которые от входа были незаметны и которые я выкопал вместе с корнями, варварски используя для этого кинжал. Один из кустиков оказался даже с цветами, но выкапывал я их не для того, чтобы посадить с другой стороны прокола. Растения изнанки на нашей стороне не приживались. Просто конкретно у этого растения в дело шло все, и листья, и корни, и цветы, но на разные цели. «Нужно носить с собой маленькую лопаточку», — заметил писец, который тоже без одобрения отнесся к использованию боевого оружия в таких целях. А потом я уткнулся в тупик, карман действительно оказался замкнутым и совершенно ненаселенным. Больше в нем не было ничего интересного, поэтому я набрал пакет лишайника и два пакета долголиста, а потом выбрался наружу и пошел резать крапиву, для чего тащил из лагеря ножницы, перчатки и моток бечевки. Пучок долголиста окружался крапивой, и уже этот букет завязывался бечевкой. Сторонний наблюдатель обнаружил бы вложение, только закопавшись в букет. Но какой идиот полезет ковырять крапиву? Разглядывать остальные травки времени не было, я бегом возвратился в лагерь, где добавил очередные веники к тем, что уже сушились со вчерашнего дня. Пакет с лишайником засунул в ларь, с грустью подумав, что места там осталось не так много. После этого решил, что питаться чем попало плохо, и поставил вариться кашу. И уже потом заглянул в палатку, немного удивленный тем, что оттуда никто до сих пор не вышел, потому что дядя обычно вставал куда раньше. «Илья», — обрадовался мне Лихолетов, — «опускай полог, разговор есть». Я заинтригованный, нырнул внутрь и перекрыл возможность нас подслушивать. «Я пытаюсь убедить Олега Васильевича в том, что нельзя работающие артефакты отдавать Волкову. У меня договор», — мрачно напомнил дядя, «по которому вы получите жалкие крохи от того, что могли бы получить, если ваш племянник отложит для вас работающие артефакты, которые вы потом возьмете в уплату. Я знаю, что вы скажете. Гильдейская этика, и вы совершенно правы. Но у меня сердце болит, когда я понимаю, что вам достанется бесполезная ерунда, в то время как у Волкова замечательные целые работающие артефакты будут лежать просто так, без изучения. И даже если он их выставит на продажу, то выкупить мы не сможем. А ведь работающие образцы нам бы очень помогли в деле изучения того, что мы все-таки извлекаем. Илья, скажите же дяде, что он не прав. Извините, но я не хотел бы в это вмешиваться. Аристарх Петрович, «Я уже сказал, мое слово нет», — ответил дядя, — «и оно не изменится. Репутация под удар попадет моя, и я на этом потеряю куда больше, чем приобрету, и вы тоже», — сказал он это достаточно твердо для того, чтобы Лихолетовский сы, пробормотав что-то про нежелание несознательных людей рисковать ради науки, вылез из палатки. Выглядел он на редкость расстроенным, так что мне даже захотелось пойти ему на помощь хоть в какой-то мелочи. «Не вздумай пойти у него на поводу», — правильно понял мою гримасу дядя. «Лихолетов ничего в себе не удержит, рано или поздно попадем под следствие. Поэтому я ничего работающего себе брать не буду, даже не заикайся. Я лучше вообще от артефактов откажусь в этот раз, возьму деньгами, потому что с таким подходом Лихолетова их могут проверить и потом. Писец, кстати, говорит, что теоретически один из стазисных ларей можно отремонтировать, но только в будущем. Это вариант», — согласился дядя и вздохнул. «Втравит нас Лихолетов в историю с этими идеями. Одни проблемы с его появлением, хотя скрывать от него я права не имел. Как показало будущее, дядя расстраивался не о том, потому что не успели мы позавтракать под недовольное ворчание его начальства, как приехал Волков. Причем на территорию раскопок он входил безо всякой боязни. Возможно, потому, что входил не один, а, как оказалось, в компании конкурента дяди. «Олег Васильевич, я расторгаю с вами договор», — громогласно заявил Волков, «потому что у меня есть подозрение, что вы меня обманули и нарочно внесли пункт о выплате премии за работающие артефакты, потому что знали о них». «Но позвольте», — возмутился дядя, — «это стандартный пункт стандартного договора». «Вот именно», — поддержал его Лихолетов. «До вытаскивания артефактов из земли никто не может сказать, работающие они или нет. Наука не стоит на месте», — насмешливо сказал дядин конкурент. «У вас вполне может быть устройство, которое определяет, работает артефакт или нет, уже в момент сканирования места раскопок. Мы еще проверим вещи, которые ваш племянник решил забрать. Мой клиент предполагает сговор с целью грабежа. Его клиент был не так уж далек от правды, только доказать что-то они вряд ли смогут». «Ну знаете ли», — возмутился дядя, — «Илья, принеси эти штуки, которые ты захотел взять. Швырнем их в морду этим распоясавшимся негодяям». «Егор Никитич, вы ведете себя некрасиво», — воззвал к совести приезжего Лихолетов. «Я же сходил в палатку и принес все, что отобрал для себя. Швырять я ничего не собирался, потому что считал, что имею моральное право увести это с собой. Особенно теперь, когда меня лишили доступа к проколу. Бусины мне не нужны», — пренебрежительно бросил Егор Никитич, отводя мою руку с пакетом, в котором лежали кристаллы для записи. «А вот остальное. Ящик вам тоже принести?» — с насмешкой спросил я. «Он в кухне стоит. Издеваетесь? Этот хлам можете забрать себе», — гордо ответил приезжий археолог, азартно водя сканером по контейнеру и артефакту. По мере проверки его азарт стихал и не вспыхнул заново, когда он проверил все еще одним своим устройством. Не помогло ему и третье. «Дмитрий Михайлович, с уверенностью могу сказать, что один предмет – полный хлам, а второй – нерабочий артефакт. Вот видите», – возмутился Лихолетов, – «наговариваете на честнейших людей. Совести у вас нету. Вы забываете, что, обвиняя в обмане Олега Васильевича, заодно обвиняете и меня. Я гарантия того, что раскопки пройдут честно. Мы каждый артефакт проверяли по каталогу». Выговаривал он это с такой высокомерной физиономией, как будто не он с полчаса назад предлагал своему подчиненному надуть клиента. «Совести нет у Волкова, зато есть деньги», — заметил злой дядя, «потому что в договоре предусмотрена неустойка на такой случай. И артефактами в этот раз я брать не буду, во избежание подобных грязных намеков. Разве что возьму на память об этих раскопках такой же ящик, как и племянник. Пойдемте, Егор Никитич, удостоверитесь, что он тоже не имеет особой ценности». «Даже проверять не буду», — отмахнулся тот, уже по-хозяйски осматриваясь на месте раскопок. «Хлам он и есть хлам. Илюш, выбери там какой-нибудь поприличнее», — попросил дядя. «И собираемся». Волков нас не задерживал. Пока мы сворачивали лагерь, он успел перевести деньги, а я — смотать все сушащиеся травки в пару одноразовых скатертей и прикрутить к ларю, закрывая горящий индикатор. Кстати, сам ларь оказался не только стазисным, но и с уменьшением веса, поэтому в машину я забрасывал его с легкостью. Глава 19. Лихолетов по дороге зло бухтил, что он лично отправит жалобу в головную организацию и на Волкова, и на приезжего археолога, и на главу гильдии местного княжества, потому что обязанность последнего – сообщать о недобросовестных клиентах в общую базу. В том, что Волков был недобросовестным, не сомневался никто, иначе не пришлось бы ему искать археолога в другом княжестве. Но теперь и у нас никто не станет иметь с ним дела, уж Лихолетов об этом позаботится. А ведь я не хотел с ним связываться, напомнил дядя, подпрыгнул на очередной кочке и добавил, только из уважения к вам, Аристарх Петрович, согласился. Я сидел на заднем сиденье и прыгал куда выше, а за выражением лиц наблюдал в зеркало заднего вида. И выражения были довольно-таки кровожадные, потому что Волков сотоварищи потоптался на самом дорогом, на возможности попасть в историю, выкопав множество действующих артефактов. Кто же знал, эта сволочь так меня упрашивала, обещал пожертвование сделать именно в наше отделение, паник Лихолетов и тут же встрепенулся. Зато мы получили массу полезной информации и обнаружили, что ваш племянник, интуит, это дорогого стоит. Зато Волков попытается очернить мою репутацию. Он уже сейчас говорит, что то, что Илья, интуит, мы с вами выдумали, чтобы прикрыть возможное воровство, которое он пресек. Лихолетов недовольно поджал губы. Мы можем подать на него в суд, потому что у него нет ни единого доказательства своих слов. Но только потому, что я отказался поддерживать ваши предложения по утаиванию артефактов, напомнил дядя. Напоминание было не из тех, о которых приятно вспомнить, поэтому Лихолетов некоторое время помолчал, наверняка представляя последствия того, если бы дядя пошел на сделку с совестью. Ну и черт с ним, с этим Волковым, наконец решил Лихолетов. Ноги моей не будет в этом княжестве, и всех своих предупрежу, чтобы не совались, и в базу его лично занесу. Опыт он тоже ценен, но как обидно, что все наиболее урожайные по артефактам места на этих раскопках будут вскрывать без нас. Приезжая, бездарность не пробудит ни одного, поверьте моей интуиции, Олег Васильевич. Так что Волков сильно на этом деле потеряет, хе-хе, мелочь, а приятно, правда? Он поерзал на сиденье. Кстати, когда Илья сможет мои артефакты посмотреть, вдруг какой из них работает, он же собирается в Верейск? Не знаю, ответил дядя. Боюсь, у Ильи в результате действий Волкова образовалась такая душевная травма, что в ближайшее время археологией он заниматься не захочет. Ты прав, подал голос я, нас будто вышвырнули с раскопок. Неприятно и не хочется пока про это даже думать. Ну реально, мне сейчас со своим бы разобраться, а не экстренно решать, что нужно просить за определение чужих артефактов. Вариант с оплатой модулями интересный, но не будет ли он вызывать подозрения? Лихолетов на этом не угомонился и, пока мы ехали до вокзала, он продолжал уговаривать то меня, то дядю. Билеты оказались в наличии, и, хотя до прибытия поезда времени было еще много, мы решили никуда с вокзала не уезжать. Лихолетов купе забронировал соседнее с нашим купе, даже и не поговорить толком. С дядей, я имею в виду, потому что не поговорить с Лихолетовым мне возможности не оставили. Он давил постоянно, вызывая все большие отторжения и нежелание во все это лезть. А не пообедать ли нам, предложил дядя, и отставить все разговоры об археологии. Признаться, у меня они сегодня вызывают исключительно головную боль. Лихолетов наконец внял намеком, и обед прошел относительно мирно. Дядя и его начальник не касались сегодняшних событий, разговаривали совсем о другом. Я даже не прислушивался, потому что речь шла о политике как внутри княжества, так и общеимперской. У нас все было стабильно. Шелагин, наш князь, держал все железной рукой, а на приграничные попытки попробовать на прочность всегда быстро реагировал и жестко сносил нападавших без всяких нот недовольства соседям. А вот они ноты как раз присылали, потом, и жаловались и императору, и княжескому совету. Да только нашему князю всегда удавалось доказать, что его действия – всего лишь ответ. Мол, если кто сам не может разобраться со своими людьми, всегда готов прийти на помощь и сотворить суд быстрый, но справедливый. Старший сын пошел в него и тоже решение принимал быстро и жестко, а вот младший, по слухам, которые сейчас активно пережевывали дядя и Лихолетов, был глуповат и болезнен. Его мать, вторая жена князя, тоже особым умом не отличалась. Как сказал Лихолетов, выбрана была за красоту. Когда советники хором начали уговаривать князя жениться после смерти первой супруги, подозреваю, что об этом пожалели уже все, и князь, и его ближники. Потому что ролью красивой картинки Шелагина не удовлетворялась, активно открывая рот там, где не нужно, поэтому даже я знала ее репутацию особо глупой и склочной, а еще неимоверно мстительной, когда касалось вопросов умаления княжеского достоинства, на ее взгляд, разумеется, потому что иногда для стороннего человека причина, вызвавшая поток гадости от Шелагиной, не стоила выеденного яйца. Именно на этом Лихолетов, неожиданно вернувшись к теме Волкова, предложил сыграть «Оскорбление княжества в нашем лице». Дядя поморщился и сказал, что предпочел бы с этой особой вообще дел не иметь. «Может, она и не вспомнит, что вы были Вьюгиным», — внезапно заявил Лихолетов. «Представим вас исключительно Песцовым». Я навострил уши, потому что речь точно шла о семейных делах, но дядя жестко бросил. «Аристарх Петрович, с княжеской семьей связываться мы не будем. Хотите, пишите жалобу, но никаких личных встреч и никаких личных просьб». «Что значит хотите?» «Конечно, хочу и, конечно, напишу», — возмутился Лихолетов. «Но вы правы, лучше идти сугубо официальным путем. Вся эта личная месть, такая мелочность». Они заговорили совсем о другом, уже никак мне не интересном, поэтому я окончательно перестал их слушать и проходился по всем разделам, что мне достались. Писец сказал, что это тоже тренирует навыки. Правда, больше память, но и наработка навыков при этом облегчается, потому что устанавливается уже прочная связь. Кстати, хорошо, что я так и не начал ничего из алхимии делать в лагере. Выяснилось, что по типу наборов артефактора есть и наборы алхимика, малый, большой и средний. Заключены они были в такие же контейнеры, а значит, их можно было купить как строительный материал древних. Преимущество таких наборов было в том, что их можно было и хранить, и перевозить, ничуть не опасаясь за целостность содержимого. За это отвечал контейнер. Я залез на один из тех сайтов, что предлагают к продаже хлам от древних, который официально не считается артефактами, и почти сразу писец указал на все три набора. Цена оказалась немаленькой, поскольку зависела от веса и размера. И разумеется, никто не мог дать гарантию, что набор будет полный. Я даже набор артефактора еще не проверил, хотя симбиант меня уверил, что Зырянов был очень аккуратен и всегда по завершении работы убирал инструменты в контейнер. «Нужно смотреть там, где их будет не одна штука», — предложил писец. «Тогда с высокой вероятностью их выкопали в одном месте, в том, в котором их продавали в мое время. Идея мне показалась здравой, но вместо того, чтобы искать самостоятельно, я спросил у дяди. Ведь глупо же не использовать знания тех, кто рядом. Хочешь понять, сколько стоит то, что ты получил, на самом деле?» — спросил дядя. «Я и так тебе скажу, что на таких сайтах цена намного ниже, чем в каталоге гильдии. Каталог давно не пересматривался». «И правильно», — заметил Лихолетов. «Он не для того, чтобы торговать, а для того, чтобы иметь представление о предмете». Они заспорили, и мне еле удалось вклиниться, чтобы получить несколько ссылок на самые крупные базы продаж. «Да, там таких стройматериалов было много, но выбор контейнеров не означал, что они были выкопаны в одном месте. Сайт просто аккумулировал все предметы древних. В принципе, я вполне мог себе позволить купить малый набор алхимика, останавливало только то, что он мог оказаться пустышкой, а цена все же кусалась. Завтра мог бы забрать в своем городе», — намекнул писец. «А если он не полный, на этих маркировка идет подряд. Выбери что-то из середины, и точно получишь нужное». «Маркировка?» — писец указал мне на закорючки, которые я посчитал украшением, и пояснил, где здесь цифры. Полагаться в таких вопросах на него было все напряжни, потому что он мог умолчать о чем-то важном, посчитав это неважным для меня. Поэтому, отправив заказ, я спросил: «Слушай, во времена твоего создания наверняка было много языков?» «Разумеется». «Тогда наверняка должны были модули для обучения иностранным языкам?» «Разумеется». В ответе писца уже слышалось откровенное недоумение, потому что он не мог понять, зачем эта инфа мне. То есть информация по языку прямиком загружалась в мозг, причем привязываясь не к словам, а к образам и понятиям. «Разумеется. Почему бы изучение языка должно отличаться от изучения чего-то другого? Но к чему тебе иностранные языки времени моего создания? Сейчас они совершенно другие. Мне они и не нужны. Мне нужен модуль того языка, на котором говорил Зырянов. То есть модуль для иностранца, понимаешь? Тогда я, например, на полигоне смогу читать надписи и понимать, что говорит голос». «Понимаю. В этом что-то есть», — согласился писец. «Маркировка по специальностям стандартная, от языка не зависит, как и цифры, но в случае полигона используется как раз язык, на котором говорил мой создатель. Такой модуль должен быть, но нам пока ничего подходящего не попадалось. Как замечу, скажу. Я опять зарылся на сайты с монетами, но модулей для изучения русского как иностранного не было, хотя, как указал писец, другие языки были. Покопавшись какое-то время, я сообразил, что такой модуль более вероятен за рубежом, и полез уже туда, где после долгих поисков и нашел искомый модуль на одном из аукционов. По фотографиям он выглядел целым, интереса к нему особо никто не проявлял. До конца аукциона оставалось буквально пару часов, а цена так и стояла минимальная, поэтому я зарегистрировался и сделал ставку, подтвердив, что почтовые расходы беру на себя. Деньги уходили со свистом, и то, что это вклад в мое будущее, утешало мало, потому что главного, модулей по целительству я так до сих пор и не нашел. По остальным лотам на этом аукционе я тоже пробежался, но там, по уверению писца, была сплошная ерунда. Поезд пришел по расписанию, мы погрузили машину на платформу вместе со всем, что лежало в багажнике, а лежало там целое состояние. Разве что металл изнанки был при мне, все остальное брать не стал. Да и странно выглядело бы, потащи я старый ящик древних в купе. Лихолетов на короткое время отвлекся, составляя и отправляя жалобы, а потом засел в нашем купе. В этот раз они с дядей обсуждали замеры, сделанные с артефактов на раскопках Волкова, и использовали столько профессиональных терминов, что мне быстро стало неинтересно. К тому же я подозревал, что в выдвигаемых ими теориях не слишком много истины. Убрался в свое купе Лихолетов только перед сном, предварительно с нами попрощавшись, потому что выходил раньше, в Верейске, и не был уверен, что мы увидимся утром. И только тогда мне удалось спросить дядю: «Олег, а что за история с княгиней Шелагиной?» «Да нет там никакой истории», — поморщился он. «Не нужно тебе это, Илья». «Как это не нужно, если это касается нашего рода и знает даже Лихолетов? Мне бы не хотелось влипнуть куда по незнанию. Дело очень уж давнее». Он опять поморщился, недовольно на меня посмотрел, но понял, что я не отстану, поэтому вытащил глушащий артефакт и продолжил только после его активации. Во время учебы у нее с твоей мамой был конфликт, то есть Шелагина, которая тогда еще Шелагиной не была, относилась к Соне как к сопернице. Потому что Соня, она не только красивой была, но и успешной, а Шелагина постоянно ей пыталась доказать, что лучше. Твоя мама к этому относилась с юмором, но одноклассница ей по мелочам гадила постоянно, а уж когда стала княгиней, мелочи перестали быть мелочами и перестали касаться одной Сони, начали сыпаться на всех Вьюгиных. После смерти твоей мамы Шелагина поутихла, но временами с княжеской стороны что-то да прилетает, так что лучше о себе не напоминать. Шелагина баба вздорная, и попытка ее привлечь может привести к тому, что она встанет на сторону наших противников и нам же присудит что-то им выплатить, если не вмешается князь. А князь может посчитать, что такая ерунда не стоит его внимания. Шелагина не может быть связана со смертью родителей, не сочиняя сказки, Илья, внезапно разозлился дядя. Одно дело, женское соперничество, и совсем другое, убийство. У Шелагины нет никаких рычагов воздействия на людей князя, а сам Шелагин не стал бы кого-нибудь убивать только потому, что жена попросила. Я скорее поверю в то, что Элка замешана. У нее и мотив серьезный, и возможность. И, кстати, не вздумай предположение о Шелагиной высказать при посторонних, потому что князь за дискредитацию имени семьи может такое устроить, что не успеем уехать из княжества. Понял, понял. Мне дадут посмотреть дело родителей, дядя зло выдохнул. Ничего ты не понял. Заруби себе на носу, это был несчастный случай и ничего больше. Даже если тебе дадут ознакомиться с материалами, ты не узнаешь ничего другого по поводу смерти родителей, зато отхватишь неприятностей. Ты едешь в Верейск, и тебе не нужно, чтобы до Шелагиной дошло, что сын ее соперницы совсем рядом и что он теперь Песцов. Тебе нужны наследственные проблемы, так они точно перейдут с Вьюгиных на Песцовых, это к гадалке не ходи. Что ты собираешься найти? 13 лет прошло, все похоронено давно, пусть так и остается. Кстати, я заметил, что ты заказ на что-то отправил. Это что? Вопрос был совсем не кстати, но я видел, что дяде непременно хочется перевести разговор на другую тему. Это ему было неприятно и злило, возможно, не сама по себе, а вместе со всем, что навалилось за сегодня, поэтому я решил поддержать родственника и на время отставить вопрос о родителях в сторону. В конце концов, с делом можно ознакомиться и неофициально. Сейчас у меня нужных навыков нет, а дальше, посмотрим. Возможно, я и правда придумываю то, чего нет, но убедиться должен. Контейнер с алхимическим оборудованием. Дядя хмыкнул. На нем так и написано. Контейнер, на нем написано строительный материал древних. Так же, как и в каталоге гильдии указано в отношении контейнера с набором для артефактора, который я взял с раскопок. Там набор в том числе и артефактов, но корпус экранирует, поэтому приборами воспринимается как мусор. Но я не открывал и не проверял, сам понимаешь, предусмотрительно. Но раскопки, конечно, те еще получились, помотал дядя головой. Я за это время нервных клеток растерял, дай боже, а они невосстановимые. Лучше уж с представителем заказчика проводить раскопки, чем под камерами. И чувствовал я себя постоянно, как будто этого козла Волкова обворовываю. Прокол, опять же, на его земле. Еще повезло, что ни один из выбранных тобой артефактов не показал активности. Я не активировал ничего, даже не знаю, работает ли проигрыватель. Дома проверишь? Конечно, дома. Он в багажнике остался. В крайнем случае будем искать такой же. Телефон звякнул. Пришло сообщение с аукциона. Модуль достался мне. Жаль, что приедет он не раньше, чем через неделю, и то если продавец отправит сегодня. Глава 20. Не знаю, откуда Власов узнал о нашем возвращении, но присматривать за нами начали уже на вокзале. Заметил это я, заметил это и дядя. Вот ведь прилипчивые какие гады. Нужно как-то от них избавляться, сказал он, хмуро бросая в очередной раз взгляд в зеркало заднего вида. Искать новые места для проколов с таким хвостом нельзя. При встрече я Власову намекну, что один раз сходил, и больше походов не будет. И когда эта встреча случится, я ему хотел алхимию попытаться сдать, так что сам понимаешь. Да ты оптимист, восхитился дядя. Еще даже не опробовал ни разу ни одного рецепта, а уже сдавать что-то собрался. Нужно понять, смогу ли я толкать через него, и насколько это финансово успешно. Так что лучше пару дней подождать. А алхимический контейнер должны сегодня подвезти. Я глянул в телефон и обрадовался. О, уже в пункте выдачи. Заедем, дядя уточнил, где именно ждет меня заказ, после чего решил, чего не заехать, все равно по дороге. Выдали мне объемный пакет с фирменным логотипом, но при этом пакет был не тяжелым, как я подсознательно ожидал. Напротив, для контейнера, доверху заполненным алхимическим оборудованием, он был подозрительно легким. Все-таки пустышка. С чего ты взял? Контейнер вес облегчает, так что, пустышка или нет, сможешь понять, только когда откроешь. Я залез в машину и спросил дядю. Кстати, а как так получилось, что до сих пор никто не узнал, что находится в контейнерах? Если уж модули распиливали, чтобы понять, что там внутри, то такое сам Бог велел. Это бы тоже распилили, хмыкнул дядя, если бы смогли. Как-то изучать пытались, но материал не поддается никакому воздействию. Специальная технология работы с металлом идет отдельным модулем, гордо пояснил писец. На мой взгляд, контейнер больше походил на камень, только легкий, но если писец говорит, что металл, значит так оно и должно быть. Открою и сам увижу, в конце концов. Правда, перед тем, как заниматься контейнерами, пришлось сначала разгрузить машину и перетаскать все в дядину квартиру. Его вещи встали туда, где они хранились раньше, мои же я перенес в свою комнату и развесил траву, которая была в валике, маскирующем горящие на ларе символы. Она сильно привяла, но портиться не начала. Из крапивных букетов я вытащил долголист и разложил. «У тебя прям жилище травника получилось», — неодобрительно сказал дядя. «Илья, ты забыл, что у меня приходящая прислуга, которой все это видеть не надо. Меня и без того сейчас полоскать начнут, только слухов дополнительных не хватало.